Весь этот шум и восторженные возгласы Мэнди привлекли внимание Брианы. Она появилась в дверях, держа в руках ярко-синюю пластиковую каску. «Готовишься создать свой шумовой оркестр?» – спросила Бри. «Уже создал», – ответил Роджер и передал бутылку Мэнди, решив, что та не сможет сделать с ней ничего ужаснее, чем уронить на ковер. Роджер вышел в коридор к Бриане, привлек ее к себе и страстно поцеловал. Обитая сукном дверь, покачнувшись, захлопнулась с глухим стуком. «Шампанское на завтрак?» – на миг оторвавшись от поцелуя, спросила Бри и тут же продолжила, пробуя его губы на вкус. «Бутылка бы нужна была», – пробормотал он, делая то же самое. На завтрак Бри ела кашу с маслом и медом, и Роджер ощущал, как от сладости ее губ шампанское горьким привкусом тает на кончике его языка. В коридоре веяло прохладой, но под своим флисовым джемпером Бри была теплая, словно тост. Рука Роджера задержалась на ее пояснице, поглаживая обнаженную мягкую кожу. «Хорошего тебе дня!» – прошептал Роджер. Его одолевало желание скользнуть пальцами ниже под кромку ее джинсов, хотя не очень-то почтительно лапать зад новоиспеченного инспектора управления гидроэлектростанциями Северной Шотландии. «Захватишь потом каску домой?» «Конечно. А зачем?» «Ты могла бы лечь в ней постель». Роджер взял у нее каску и осторожно надел ей на голову, отчего голубизна глаз Бри приобрела оттенок морской синевы. «Прихвати ее, и я расскажу, для чего мне понадобилась бутылка от шампанского». «О, от этого предложения я просто не могу отказа». Взгляд темно-синий глаз внезапно скользнул в сторону, и, проследив за ними, Роджер увидел Энни, которая стояла в конце коридора. В руках она держала метлу и совок, а на узком лице застыло выражение живейшего интереса. «Ага, хорошего дня», – сказал Роджер, торопливо отпуская Бриану. «Тебе тоже». С поддергивающимся от смеха лицом Бриана схватила его за плечи и поцеловала, а потом пробежала по коридору мимо таращившейся Энни, которая мимоходом пожелала на гельском хорошего дня. Вдруг из кухни раздался оглушительный грохот. Роджер автоматически повернулся к двери, думая не только о той катастрофе, которую ему предстояло увидеть, сколько о том, что его жена, похоже, отправилась на работу без исподнего. Один бог знает как, но Мэнди ухитрилась выбросить бутылку от шампанского в окно. Когда Роджер сорвался в кухню, дочь стояла на столе, пытаясь дотянуться до края разбитого стекла. «Мэнди!» – он схватил ее, сдернул со стола и шлепнул по попке. Дочь пронзительно заверещала, а Роджер, взяв ее под мышку, отнес к Энни Мак, которая стояла в дверях, округлив глаза и рот, похожий теперь на букву «О». «Уберете стекло, ладно?» – попросил Роджер. Он почувствовал себя чертовски виноватым. И о чем он только думал, когда давал Мэнди бутылку, не говоря уже о том, что оставил ее без присмотра. Вместе с тем Роджер немного злился и на Энни Мак. В конце концов, ее наняли, чтобы следить за детьми. Однако чувство справедливости взяло вверх, и он признал, что следовало бы дождаться, пока она вернется, а не оставлять Мэнди одну. Раздражение коснулось и Бри, которая с важным видом унеслась на свою новую работу, оставив на него все хозяйство. Роджер вдруг осознал, что, злясь на всех вокруг, лишь пытается снять с себя вину. Он изо всех сил отгонял эти чувства прочь, пока успокаивал Мэнди и читал ей коротенькие нотации, вроде того, что нельзя залезать на стол, бросать вещи в доме, трогать острые предметы. Когда ей требуется помощь, надо всегда звать взрослых. «Дохлый номер», – подумал он, криво улыбаясь про себя. «Мэнди была самым независимым трехлетним ребенком из всех, кого он когда-либо видел. А это о чем-то договорило, ведь Джемма в таком возрасте он тоже помнил. Но что было хорошо в Аманде, она никогда не держала зла». Уже через 5 минут после того, как ее отшлепали, отчитали, она смеялась и упрашивала его поиграть с ней в куклы. «Папе сегодня надо на работу», – сказал Роджер, наклоняясь, чтобы дочка могла взобраться к нему на плечи. «Пойдем-ка, найдем анимак. Может, вы с куклами поможете ей навести порядок в кладовой?» Оставив Мэнди вместе с Энни Мак весело возиться в кладовой под наблюдением целой оравы затасканных кукол и потрепанных плюшевых игрушек, он вернулся к себе в кабинет и достал тетрадь, куда переписывал песни, которые когда-то с таким трудом заучивал. На этой неделе у него была назначена встреча с Зигфридом Маклаудом, хормейстером в церкви Святого Стефана, и Роджер собирался скопировать для него несколько самых редких песен, чтобы завоевать его расположение. Возможно, оно ему понадобится. Доктор Уизерспун обнадежил его, сказав, что Маклауд будет рад помощи, особенно с детским хором, что Роджер достаточно времени провел в академических кругах, масонских ложах и тавернах XVIII века, чтобы понять, какие законы правят местной политической жизнью. Маклауд мог возмутиться тем, что ему без предупреждения навязали чужака. Да и кому нужен хормейстер, который не может петь? Он коснулся бугристого шрама на горле. Роджер ходил к двум специалистам в Бостоне и Лондоне. Оба сказали одно и то же. Операция может улучшить его голос, если удалить несколько рубцов на гортани. Но с тем же успехом она может еще сильнее навредить связкам, а то и вовсе лишить Роджера голоса. «А операция на головых связках – дело тонкое», – сообщил ему один из врачей, качая головой. «Обычно мы идем на риск только в самом крайнем случае, когда есть, к примеру, раковая опухоль или врожденные пороки развития, мешающие нормальной членораздельной речи, или профессиональная необходимость. Скажем, известный певец с узелковым утолщением. В этом случае желание восстановить голос может стать достаточной мотивацией для того, чтобы пойти на рискованную операцию. Хотя тогда риск оставить человека немым на всю жизнь практически отсутствует. В вашем же случае...» Нажав двумя пальцами на горло, Роджер стал издавать гортанный звук, чувствуя обнадеживающую вибрацию. Нет, он слишком хорошо знает, что такое быть немым. Тогда он был уверен, что больше не заговорит, не говоря уже о том, чтобы запеть. От этого воспоминания его бросило в пот. Никогда не поговорить с детьми, с Бри? Нет, он не станет так рисковать. Доктор Уизерспун скользнул любопытным взглядом по его горлу, но ничего не сказал. Маклауд, возможно, не будет настолько тактичен. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Уизерспун, надо отдать ему должное, не упомянул об этом во время их беседы. Тем не менее, это была цитата недели у группы, изучающей Библию. Напечатанная на их листовке, она красовалась у пастора на столе. А в состоянии чрезвычайно обостренной восприимчивости, в котором пребывал тогда Роджер, все расценивалось как намек. «Что ж, если это то, что у тебя на уме, я оценю комплимент», — сказал он вслух. «И все же не стану возражать, если хотя бы на этой неделе не попаду в ряды твоих любимчиков». Последние слова были сказаны не всерьез, но в них без сомнения чувствовался гнев. Неужели придется еще раз что-то доказывать самому себе? При мысли об этом внутри все переворачивалось. Последний раз ему пришлось пожертвовать ради этого своим телом. И как сделать это снова? Теперь духовно и в современном, скользком, не столь прямолинейном мире. Ведь он хотел этого, правда? Ты сам спросил. С каких это пор слово «да» перестало быть для тебя ответом? Неужели я что-то упустила? Бри так и думала. Сейчас он вспомнил, до какого накала разгорелась их ссора и покраснел от стыда. У тебя ведь было призвание. То есть, я так думала, — поправилась она, — может, протестанты называют его как-то по-другому, но ведь это оно, так ведь? Ты сказал, что Господь говорил с тобой. Ее глаза с решимостью впивались в него, непреклонные, такие проницательные, что он хотел отвернуться, но не сделал этого. «Думаешь, Господь может передумать?» – более спокойно спросила Бри и, коснувшись его руки, сжала ее, будто тисками. «Или ты думаешь, что ошибался?» «Нет», – не раздумывая, – ответил Роджер, – «нет. Когда происходит что-либо подобное, то есть когда это на самом деле произошло, я нисколько не сомневался». «А теперь? Ты говоришь, как твоя мать, когда она ставит диагноз». Он хотел пошутить, но получилось иначе. Внешне Бри так сильно напоминала своего отца, что Роджер редко замечал в ней черты Клэр. А сейчас Бри так хладнокровно задавала свои жесткие вопросы, словно сама Клэр Бичем воплоти. Даже бровь у нее так же выгибалась, когда она ждала ответа. Роджер глубоко вздохнул. «Я не знаю». «Нет». «Знаешь». Внезапно он рассердился и выдернул свою руку из ее ладоней. «Какого черта ты решила, что можешь говорить мне о том, что я знаю?» Бриана изумленно уставилась на него. «Ты мой муж. Думаешь, это дает тебе право читать мои мысли?» «Думаю, это дает мне право за тебя тревожиться». «Так не тревожься». Конечно, они все уладили, поцеловались, ну, может, немного больше, чем поцеловались, и простили друг друга. Но простить еще не значит забыть. Нет, знаешь. Знает ли он? Да, с вызовом сказал Роджер, башни, виднеющиеся из окна. Да, черт возьми, отлично знаю. Только что с этим делать? Вот в чем вопрос. Ему... Может, было суждено стать священником, но не пресвитерианским, вне церковным служителем, евангелистическим священником, католиком. Эта мысль так взбудоражила его, что он встал и принялся мерить комнату шагами. Не то чтобы у него были возражения против католицизма, за исключением той рефлекторной неприязни, которая выработалась за годы протестантской жизни в шотландском высокогорье. Но он это просто не понимал. Миссис Огилви и миссис Макнил, да и все остальные тоже сказали бы, что он переметнулся к римлянам. Что в их понимании означало «попал примехонько в ад». С тихим ужасом они судачили бы о его ренегатстве на протяжении, что ж, пожалуй, нескольких лет. Роджер неохотно улыбнулся при этой мысли. К тому же он не может стать католическим священником, только не с Бри детьми. Это его немного успокоило, и Роджер снова присел. «Нет, Придется довериться Богу, чтобы тот в лице доктора Уизерспуна указал ему путь в это особенно сложное для него время. И если он уже указал, чем не доказательство того, что предопределение существует? Со стоном Роджер отогнал от себя навязчивые мысли и углубился в упорное изучение своей тетради. Некоторые из песен и стихов, записанные им, были очень известны. Избранные произведения из его прошлой жизни, народные песни, которые он пел во время своих выступлений. Но среди них были и редкие. Те, что он собирал в XVIII веке у шотландских эмигрантов, путешественников, уличных торговцев и моряков. А некоторые он откопал в коллекции преподобного, которую тот составил после себя. Гараж старого особняка был доверху набит коробками с его богатствами, и вместе с Бри они разобрали лишь маленькую талику. Ему очень повезло так быстро наткнуться на эту деревянную шкатулку с письмами после того, как они вернулись. Чувствуя искушение, Роджер глянул наверх, туда, где стояла шкатулка. «Нельзя читать письма без Бри, это неправильно». Но ведь там были еще две книги. Они почти не заглядывали в них, когда нашли коробку. Их интересовали только письма и то, что произошло с Клэр и Джейми. Чувствуя себя Джемом, ворующим пачку шоколадного печенья, он бережно снял с полки шкатулку. Та была очень тяжелой. И поставил ее на стол, аккуратно пошарил под письмами. Книги были маленькими. Та, что побольше всего сантиметров 30 в ширину и 19 в длину, это был обычный формат для тех времен, когда бумага была дорогой и труднодоступной. У второй был формат всего около 10 сантиметров в ширину и 13 в длину. На мгновение он улыбнулся, вспомнив Йена Мюррея. Бриана рассказала ему, как потрясен был ее кузен, когда она поведала ему о туалетной бумаге. Теперь Роджер никогда не сможет вытирать задницу, не чувствуя себя при этом ужасным транжирой.